Если верен первый вариант, то алгоритм можно взять под контроль, или хакнуть удаленно, или добраться до аппаратной части, скорее всего второе. Для этого потребуется зайти на территорию арены. При ручном управлении с территории девятого яруса, у нас практически не остается опций. Челнок наверху, человек, который им управляет, тоже. Добиться спуска аппарата будет можно лишь методами социальной инженерии. Логично. Не успеваю я ответить, как Пухлиш снова начинает говорить. Брод, слушай, можешь включить кондиционирование? Понимаю, что это лишний расход энергии, но я скоро тут просто сварюсь. Удивленно поморщившись, вывожу данные его экзо на внутреннюю поверхность стекла. Так и есть, система регулировки температуры отключена, а снаружи сейчас жарко. Плюс, конструкция самого экзоскелета не способствует охлаждению. Активирую систему климатического контроля и слышу, как блаженно выдыхает толстяк, видимо в экс пошла прохлада. Сам же я пытаюсь понять, как так вышло. Выбором отключенных систем экзоскелета занималась Уна. Правда, на какой-то момент она переключилась на другую задачу и к процессу подключилась Санра. Так что подшутить над инженером могла любая из девушек. Не учитывая того факта, что высокая температура внутри экзоскелета убивает не менее надежно, чем пуля в голову. По крайней мере, если надолго оставить человека в таком состоянии, возможность ошибки тоже нельзя сбрасывать со счетов, но если это провернули намеренно, то не могли не понимать, что это диверсия, а не безобидная шутка над бывшим противником. Хотя, может это такой хитрый ход, инженер сам получил доступ к системе и добавил климатический контроль в исключение, после чего попросил его разблокировать. Результат он получил весьма спорный, но если посмотреть на это, как нам на ходовку, то версия имеет шансы на жизнь. Хмыкнув, откладываю решение этого вопроса на потом. Надо будет подумать и проверить логи в своем экзе, с которого велась работа. Пока размышляю над ситуацией, мы успеваем добраться до зеленой зоны. И совсем скоро оказываемся около бухты, в которой сейчас стоит несколько лодок. Остальные в море, я вижу очертания небольших судов, которые кружат возле острова. Вайс оказывается бородатым мужиком с приличным пузом. Против ожидания, не мрачным, а настроенным на весьма позитивный лад. Выслушав от Кайва детали нашего обращения, машет рукой, указывая на вход в большое здание, построенное из бревен. Идем, обсудим. Заодно глотки смочим, с утра ни капли, в горле уже пересохло. Отключив внешний динамик, отдаю команды. Внутрь снова идем мы с Хачем. Плюс Кайва. Остальные занимают позиции снаружи. За старшего Хар, оказавшись в здании, глава рыбацкой компании сворачивает направо, где виднеется несколько дверей. Воздух пропитан запахом рыбы, судя по тому, что я вижу, здание в основном используется для разделки и обработки выловленного. Но у комнаты, куда мы в итоге приходим, назначение точно иное. Несколько дощатых столов, длинные скамейки, кухонная утварь. Мужик ловко открывает банку, которая выглядит сделанной из дерева, и через минуту бахает на стол два блюда. Одно наполнено кусками прокопченной рыбы, во второй ломти хлеба. Плюсует к этому четыре кружки и здоровый жбан с пивом, после чего приглашающе машет рукой. Сначала выпьем. Хмыкнув, скашиваю глаза на Хача, который, прищурившись, рассматривает кружки. Уловив мое выражение лица, печально вздыхает. Впрочем, когда я усаживаюсь на скамью, потянувшись к одной из кружек, якудза явно веселеет. Видимо, в первый раз не совсем верно понял посыл. Бородач поднимает кружку и, дождавшись, пока остальные стукнутся с ней бортами, делает щедрый глоток напитка. Вернув ее на стол, забрасывает в рот пару кусков копченой рыбы. Прожевав, кивает на стол. «Угощайтесь. Море и суша дают нам все необходимое для жизни. Жаль, что не все это понимают». Глянув на выставленные блюда, прикидываю вероятность попытки отравления. Как по мне, минимально. Около входа стоит небольшой отряд в экзах, который способен разнести бизнес этого мужика в клочья. Да и нет ему смысла конфликтовать с нами. Подцепив пальцами солидный кусок прокопченной рыбы, пробую. Хм, а ведь и правда неплохо. Я бы сказал, очень вкусно. Хэч следует моему примеру, а Кайва вовсе берет ломоть хлеба, выкладывая сверху слой рыбы. Сам Вайс, отхлебнув пиво, продолжает. Вы ведь такие же. Появились у нас на острове, хотя ни один чужой корабль к суше не приставал. Как будто приплыли самостоятельно. Только вот не те у вас модели экзов, чтобы по морю плавать. Значит что? Вопросительно разводит руками, смотря на меня. Отзеркаливаю его жест, вместе с вопросом. «Что?» – мужик усмехается. «Значит, вы залетные. Не знаю, как вы сюда добрались и откуда, но вся ваша группа, 100% чужая. Игра у вас, наверняка посерьезнее, чем в наших аренах. Грустно все это». Хмыкнув, не удерживаюсь от уточнения. «Почему?» – мужик тяжело вздыхает, оглядывая нас с Хычем. «А зачем все это?» «Не знаю, что за херню вы вбили себе в головы, но ведь итог всегда и у всех один. Пуля в голову или снаряд в брюхо, а то и нож в спину. К тому же по пути вы еще массу людей валите. Нет дороги лучше, чем по трупам, да. По-моему, у него какие-то небольшие проблемы личного характера, связанные с теми, кто выбрал арены вместо мирного пути. Правда, что-то ответить все равно нужно. У каждого своя цель, до которой он хочет добраться. Жизненная концепция у каждого тоже своя. Нет ничего странного, что люди выбирают разные дороги. Бородатый лидер рыбаков делает еще один щедрый глоток пива и, выдохнув, с грохотом ставит кружку на пол. Цели у всех свои. Только невыносимо смотреть, как люди дохнут ни за что. Чего им не хватает? Мясо? Так ты попробуй зверье приручи. С птицами ведь научились обращаться как-то. На континенте уже и яйца продают на рынках. Овощи выращивают. Взяли те, которые по награде дают и сами высадили. А оно взошло, прикинь, если постараться, то у нас тут все будет. И одежда своя, и еда, и мебель. Пиво вон тоже научились свое делать. Несколько полей и материала хватает. Пока набрасываю варианты ответа, рядом начинает говорить Кайва. А запчасти к экзам, энергобатареи, патроны, медицинские отсеки тоже предлагаешь новые строить? Из чего? Говна и палок. Вайс упирается в нее взглядом. Зачем тебе экзы, если не нужно бегать по аренам? С кем воевать? Медицина? Это единственный вопрос, который так просто не решить. Но уверен, там тоже можно найти варианты. Сука, вот ведь повезло, нарваться на мужика, которому хочется перевернуть здешнюю шахматную доску. Если он продолжит в том же псевдофилософском ключе, то мы можем застрять тут надолго. Сам бородатый рыбак бросает на меня взгляд и разжимает губы в усмешке. Это я все так, крик души. Вас первый раз вижу, должен был сказать. Едва не спрашиваю, зачем, но вовремя останавливаюсь. Вместо этого уточняю совсем другое. Сколько будет стоить транспорт до материка? Тот пожимает плечами. Куда вам надо? В какой порт? Или просто высадить на берегу? Выматерившись, разворачиваю было карту, но Кайва уже озвучивает ответ. Нам нужно в Сальден. Рыбак удивленно поднимает брови. Ты тоже с ними? Кайва с усмешкой косится на меня. Если возьмут, так что там с ценой будет? Делает еще один глоток пива. Хэч, пользуясь моментом, тоже вливает в себя напиток. 50 тысяч. Или по бартеру на такую же сумму. Женщина недовольно хмурится. Подается вперед, укладывая свою грудь на столешницу. А цену ты какую брать будешь? Закупочную или ту, по которой продают? И вообще, какого хрена так дорого? Несколько секунд Вайс молча пялится на ее сиськи, которые почти полностью обнажены. Потом отрицательно качает головой. Таким меня не соблазнить, Кай, знаешь ведь, сколько у меня под рукой тёлок. Та неожиданно вклинивается, перебивая мужика. Такой, как я, точно нет. Она его подкалывает или всерьез предлагает отдаться в обмен на скидку. Как-то не слишком понятно, в каком направлении сейчас может вывернуть разговор. Сидящий напротив нас бородач задумывается, возможно, размышляет о том же самом. Потом одним глотком допивает остатки пива в кружке. Такой может и нет, но есть ничуть не хуже. А ценник такой, потому что топлива не хватает. Сильно меньше его стало в последнее время и дороже. Меньше чем за полтинник, плыть нет смысла. Проще рыбой около острова заниматься. Интересно, он врет, чтобы набить цену или говорит правду? Если второе, то почему горючее начало расти в цене только сейчас? Или это обычная ситуация? Надо будет потом выяснить у Кайвы. А цену на товары возьмем среднюю между закупочной и конечной. Так нормально, закончив говорить, рыбак пялится на Кайву, старательно пытаясь не опустить взгляд ниже ее лица. Сама женщина согласно кивает. Хорошо, и что тебе нужно? Вайс откидывается на скамью, шумно выдыхая воздух, улыбается. Топливо, но его у вас нет. А значит, бухло, любое спиртное, что есть. Десерты и сладости, особенно если могут долго храниться. Ну и может еще что из жратвы интересное, если имеется. Я ожидал, что мужик потребуется оружие и патроны, внутренне готовясь к ожесточенному торгу. Но похоже, у Вайса совсем иные приоритеты. Или дело в ситуации на рынке, берет то, на чем сможет заработать больше всего. За следующие 15 минут ко мне начинает приходить понимание местного ценообразования. Две бутылки виски уходят по 5000 лиров, а плоская пластиковая бутылка масла с трюфелями, которую прихватила с собой Сандра, рыбак оценивает в 15. Изначально пытается забрать за десятку, но Кайва запрашивает 20, и они сходятся посередине. Шоколад тоже стоит неожиданно дорого, каждую плитку Вайс оценивает в 1000. Как итог, у нас уходит не так много ресурсов, чтобы оплатить свою дорогу до материка. Собственно, зная мы о курсах обмена валюты в секторе, прихватили намного больше ценного. Хотя и так получилось неплохо, у нас более чем достаточно товаров, которые можно быстро конвертировать в финансы. Ситуация объясняется просто, в онлайн-магазине все это стоит еще дороже, а в качестве наград выпадает нечасто. Грубо говоря, Вайс сможет выставить ценник ниже, чем при покупке у системы, но все равно заработает на этом более чем достаточно. Другой вариант — использует покупки для мотивации своих людей. Для полной картины интересуюсь, сколько стоит рыба. Как выясняется, пара крупных свежих рыбин, которые потянут на килограмм, обойдется всего в 100 лиров. Соленая и копченая, само собой, будут стоить дороже, но на них и спрос меньше. Выходит, если человек один раз выберется в ту арену, где мы повстречали Эстера, и просто выживет, то получит 700 лиров, на которые можно протянуть неделю, или пару недель, если жестко ограничит свои порции. При этом он израсходует запас энергобатареи и потратит ресурс Экза, чего за 700 монет точно не восполнить. Странная у них тут экономика, не слишком продуманная. Определившись с оплатой, шагаем посмотреть судно, на котором поплывем. Вблизи оно выглядит совсем не так внушительно, как в рассказах Вайса. Но раз проплавало по морю энное количество лет, то значит, не должно развалиться и этой ночью. Отплывать мы решили как раз в темное время суток, чтобы не привлекать всеобщее внимание своей погрузкой. Возникает только один спорный момент – экзоскелеты. Вайс было предлагает пару оставить, мотивируя это тем, что можно купить новые. А эти, мол, тут с руками оторвет любой торговец. Поняв, что на такой вариант мы точно не пойдем, выдвигает другой вариант. Трое из нас снимут экзы, оставив их в трюме, для поддержания баланса. Иначе суденышко может банально опрокинуться, если вся группа соберется в одной точке. Звучит логично, но и лишаться сразу трех боевых единиц мне не улыбается. Поэтому отвечаю в том духе, что мы обеспечим нужное расположение экзоскелетов, чтобы поддержать баланс судна. Без подробностей. Экипаж, который пойдет с нами, 7 человек. Весь расчет все равно на двигатель, а не паруса, так что большая команда не нужна. К тому же работать с сетями им тоже не придется, только добраться туда и обратно. С капитаном знакомимся тут же на месте, мужик лет 40 с обветренным лицом, от которого пахнет солью и рыбой. Оглядев наш отряд, бурчит себе под нос что-то невразумительное, после чего машет рукой и шагает в противоположном направлении. Реакция немного обескураживает, но Вайс уверенно заявляет, что это один из его лучших офицеров с большим опытом, мол, поэтому он нам его и выделил. Наконец мы покидаем территорию условного рыбацкого поселка, который и правда отделен от всего остального широкой полосой пустого песка. Когда выбираемся, Кайва ведет нас к отелю, если быть более точным, единственному в поселении дому, который сдается приезжим, если они хотят переночевать в комфорте и располагают деньгами. Все это удовольствие обходится нас всего в пару плиток шоколада. Когда девица, владеющая жильем, удаляется, запрятав оплату в карманы штанов, слышу в наушнике голос Хыча. «Шеф, у нас тут Эстер, топает целенаправленно к этому дому. Твою же дивизию, этот тоже хочет почесать языком, снаружи сейчас Якудза и Уран, плюс Сандра, которая дежурит с противоположной стороны дома. Мы с Уной выбрались из брони, перебравшись в дом. Сзон тоже вылез из своего экза и сейчас развалился около окна. Поднявшись на ноги, перемещаюсь к крыльцу. Да, вот он, мрачный Эстер, который уже заметил меня и яростно пилит взглядом. Остановившись в паре метров, задирает подбородок вверх. Нам надо поговорить. Глава В. Молча смотрю на мужика, и тот не выдерживает. Я тоже хочу с вами. Чем я хуже этой суки? Такими темпами у нас скоро целая очередь из кандидатов выстроится, а может и нет. Как ни крути, основную массу устраивает их уровень жизни. Этот приперся только по одной причине, бывшая женщина решила рвануть вместе с нами, попутно втоптав в грязь его самолюбие. И нахрен ты нам нужен? Ожидаю, что сейчас он зависнет, прикидывая, как можно меня убедить. Но вместо этого местный сразу принимается говорить. Материк, Кайва там ни разу не была, а я вырос и прожил большую часть жизни. Там, где она будет думать, я сразу начну делать. В том, что у него больше информации о жизни на континенте, я не сомневаюсь. Но при этом, у мужика отсутствует внутренний стержень. Да и с мотивацией явные проблемы, раз за столько времени смог добиться только вырытой землянки на острове. Зачем нам такой проводник? Собираюсь отправить его туда, откуда явился. Но потом в голову приходит неожиданная мысль. Конкуренция. Заставить эту парочку работать на нас, чтобы один постоянно размышлял над тем, как утопить второго, или обойти того на повороте. Как по мне, это обеспечит максимальную эффективность персонала. Могу взять на испытательный срок. Если меня что-то не устроит, просто оставлю там, где на тот момент будет отряд. Оплату обсудим только после того, как докажешь свою эффективность. Тот неверяще пялится на меня, осторожно кивает. Вид такой, как будто до сих пор не способен поверить в счастье, которое ему привалило. Зато у Кайвы, показавшейся в дверях с чашкой кофе, выражение лица как раз максимально сосредоточенное, с оттенком негодования. Решили нанять этот мусор, зачем он вам нужен, если есть я? Лицо Эстера искажится яростью, и он уже открывает рот, чтобы ответить. Сама женщина тоже собирается что-то добавить, дополнительно припечатав своего недавнего сожителя. Так что приходится рявкнуть. Заткнулись. Никаких личных дрязг. Ваша задача – отвечать на вопросы и заниматься переговорами. Будете открывать рот не по делу, выкину. Доходит. Оба замолкают, прожигая друг друга взглядами. Я же внутренне усмехаюсь. Теперь каждый будет стараться куда лучше, чем если бы работал в одиночку. Вернувшись в дом, усаживаюсь на небольшой диван, разворачивая карту интерфейса. Отплытие назначено на вечер, так, чтобы уже наступило темное время суток. До этого момента более чем достаточно времени, чтобы изучить схему построения сектора. Сальден, о котором говорила Кайва, крупный портовый город, построенный на месте зеленой зоны. Правда, он настолько вырос в размерах, что безопасная территория прикрывает только его центр. Но контролирующие город отряды давно и успешно сотрудничают в плане обеспечения безопасности, так что нападения там можно не опасаться. По крайней мере, если верить словам местных, рядом с ним добрый десяток арен. Теперь я хорошо понимаю слова о том, что на континенте они стоят намного плотнее. Если посмотреть на этот массив, то между границами некоторых арен имеется только полоса шириной в сотню метров. Грубо говоря, вышел из одной и после короткой пробежки, залетаешь во вторую. Что интересно, выбраться из Сальдена можно либо через них, либо вдоль побережья, где проходят транспортные коммуникации. Собственно, именно их наличие вкупе с зеленой зоной и удобной бухтой, сделало город настолько популярным. Дальше все должно быть относительно просто. Нам понадобится тяжелый транспорт, который в состоянии перевозить экзоскелеты. Именно на нем и предполагается проделать оставшуюся часть пути. Если все сложится, как надо, то мы окажемся около арены номер один уже на следующий день после прибытия в Сальден. Схлопнув карту, решаю, что стоит потормошить Эстера, который тихо приткнулся около стены и старается не отсвечивать. Он рассказал нам немало всего и до этого, но сейчас у меня появились конкретные вопросы. Например, о первой арене, избранных и раскладе сил на континенте. Плюс, данные по отрядам, под чьим контролем находится Сальден. Все это позволяет занять себя где-то на час. Оставшееся время провожу за размышлениями и на всякий случай еще раз проверяю экипировку. Спустя несколько часов, меняюсь местами с Хором. Уна занимает позицию с другой стороны дома, а Уран стоит в нескольких метрах от меня. Местные смотрят на нас с изрядным недоумением. Некоторые, судя по взглядам, вовсе считают нас отмороженными на всю голову психами. С их точки зрения, возможно, так и есть, кому придет в голову выставлять часовых на территории зеленой зоны, где у тебя даже украсть ничего не могут. Все равно придется вернуть, получив штраф к накопленному рейтингу. А если попытаешься оставить себе ворованное, наложат повторный штраф, только удвоив его объем. Потом повторят процедуру. Итак, пока не обнулят рейтинг полностью, сбросив тебя на 12-й ранг. После этого придет предупреждение о возможном изгнании. Ну а в финале угрозу приведут в действие. При таком раскладе любые криминальные поступки теряют всякий смысл. Зачем воровать или грабить, если в конце концов, ты потеряешь из-за этого все, не предположительно, а со стопроцентной гарантией. Тем не менее, на мой взгляд, оптимально иметь рядом с домом бойцов в полной экипировке. У меня все еще имеются некоторые сомнения по поводу местных правил, которые могут и не распространяться на нас. К тому же, отталкиваясь от опыта выживания на других ярусах, первые, у кого есть возможность легко обойти любые запреты, это местные власти. В случае, если сектор находится под контролем условного серого кардинала, он уже может быть в курсе нашего прибытия и, скорее всего, окажется заинтересован в ликвидации группы. По крайней мере, на его месте я бы принял именно такое решение. Впрочем, это все теория. Вот Свон, который 80 лет находился под внешним контролем и хранитель с доступом к системе управления, реальность. Их я видел своими глазами и не могу отделаться от ощущения, что упускаю что-то важное. Какой-то компонент, который у меня перед глазами, но я никак не могу его рассмотреть. Ломаю голову, пытаясь понять, чего именно не могу найти, но так и не прихожу к какому-то выводу. Вроде бы все факты учтены и приняты во внимание, а чувство все равно не пропадает, раздражает. Выдвигаемся, когда на острове становится совсем темно. Это уже не сумерки и даже не вечер, практически полноценная ночь. Местные, в своем большинстве, отправляются спать, торговые точки закрываются, а работать продолжает только пара заведений, где подают спиртное. Но и там не слишком шумно, посетителей у них немного, что логично, если вспомнить цены на алкоголь. Поэтому, когда мы медленно шагаем к гавани, на нас пялится не так много глаз. Впрочем, основной расчет я делаю не на это. Даже если кто-то из местных услышит или увидит нас, то прямо сейчас он в постели, спит. Для того, чтобы передать информацию, ему нужно подняться на ноги, рвануть к другому дому и, скорее всего, кого-то разбудить. Действовать по такой схеме может только человек, который полностью уверен, что это, грубо говоря, входит в его список рабочих задач. То есть некто, работающий на определенного человека и знающий, что он нами интересуется. Такие тут, если и есть, то их можно пересчитать по пальцам рук. Мощных отрядов на острове нет. Каких-то групп влияния, по сути, тоже. А обычные слухи начнут циркулировать завтра утром, когда мы уже будем в Сальдоне. Да, все наверняка в курсе, что мы встречались с Вайсом. Несложно догадаться зачем, но точное время отправки известно только нам и ему самому, плюс экипажу шхуны. При этом глава рыбаков пообещал держать язык за зубами, гарантировав и молчание своих людей. Единственный вариант, при котором информация может уйти на сторону, это заинтересованность самого бородача. Но с этим фактором я сделать ничего не могу. Других вариантов транспортировки у нас нет. Оказавшись около судна, сталкиваемся с самим Вайсом, который выглядит изрядно выпившим. Хлопает нас по бортам экзов, предлагая попробовать пиво, и сноровисто забирает оплату, передавая ее сопровождающему. Я же отдаю команду подниматься на борт судна. Хэч, Хар и Цзон отправляются в трюм. Остальные распределяются по палубе, чтобы не создавать критичной нагрузки. По словам капитана, с учетом трех экзов внизу, мы не должны образовать перевеса, даже если соберемся в одном месте, но лучше не рисковать. По этой же причине, бойцы остаются в экзоскелетах вплоть до момента, когда редкие огни острова скрываются вдали, на всякий случай. Например, если по нам вдруг решат ударить из тяжелого вооружения и разнести в клочья вместе с этим корабликом. После этого выпускают Зона и Хра. Хэч остается на дежурстве внизу. Основная задача – следить, чтобы никто из команды не подобрался к брошенным экзам и не вскрыл их, забравшись внутрь. Как ни крути, соблазн у этих парней немалый, особенно учитывая, что они видели, как мы оплачивали этот рейс. В общем и целом, первые пару часов нервы на пределе. Постоянно жду какого-то подвоха или внезапной атаки. Потом постепенно начинает отпускать. Вокруг водная гладь, где-то вдали иногда проплывают огоньки поселений. Если не обращать внимания на само судно, экипаж и факт наличия экзоскелетов вместе с вооружением, можно подумать, что ты на прогулке по морскому курорту. Надо признать, само плавание проходит весьма комфортно. Большая часть экипажа отправляется спать почти сразу с момента отплытия, в строю остаются только трое. При этом идем мы достаточно быстро, с серьезным опережением графика. Конечно, если в финале не придется по какой-то причине сбрасывать скорость, я даже успеваю немного подремать в своем экзе, настолько расслабляет окружающая обстановка. Иллюзия курортной прогулки спадает только утром, когда микрофоны экзо улавливаю крик капитана шхуны. Неизвестное судно по правому борту. Свистать всех наверх. Матерясь про себя, перехожу на другую сторону палубы, краем сознания пытаясь понять, откуда рыбак знает эту фразу. Вот и потенциальный противник. Лодка больше напоминает катер, чем полноценное судно. Я бы и наш транспорт не назвал настоящей шхуной, а тут что-то совсем небольшое. У них есть реактивные гранатометы. Одноразовые, как минимум 3 штуки. Слова Уны заставляет взглянуть на парней в катере совсем другим взглядом. Гранатометы, значит, рассчитывают пустить нас ко дну, сняв с точек крепления штурмовой комплекс, озвучиваю приказ. Уна, держи их в поле зрения. Если покажется, что готовится стрелять, убирай гранатометчика. Санра, готовь пулемет. По моей команде, открываешь огонь и делаешь им полсотни пробоин ниже ватерлинии, чтобы сукины дети сразу пошли на дно. Как только договариваю, ко мне подскакивает капитан. Это дети песка, не надо стрелять. Напрягаю память, вспоминаю все, что говорили про Сальдон местные. 4 отряда, каждый из которых располагает приблизительно одинаковыми ресурсами. Дети песка, один из них. За каким хером они пытаются перехватить наш транспорт? Обычно так и происходит. Кто-то досматривает суда на подходе к порту. Вопрос кажется мне логичным. Сальдон уже можно хорошо рассмотреть. Мы буквально в 30 минутах хода до города. Как знать, вдруг у них тут есть что-то таможни. Впрочем, по выражению лица капитана, сразу понимаю, что промахнулся. Сразу же интересуюсь другим моментом. Чего они тогда хотят? Тот пожимает плечами, с тяжелым вздохом приглядываясь к быстро приближающейся лодке. Хотел бы я знать, но пока нас не пытаются потопить, не надо по ним стрелять. Занятная постановка вопроса. Вроде и вполне здравая. Мол, не надо начинать бой первыми, но с другой стороны, если эти ребята успеют пальнуть, то шхуне мало не покажется. Какой бы боеприпас ни был в гранатомете, суденышку настанет каюк, а вместе с ним и нам. Тем более, что хрен его знает, какая тут глубина и что там на дне. Твою же мать, хочется немедленно отдать приказ и пустить ко дну эту скорлупку, но приходится ждать. Ненавижу неопределенное ожидание, куда проще, когда цели размечены. Роли выданы и остается только жать на спусковой крючок, вместо того, чтобы как идиоту стоять и пялиться на возможного противника. Что у вас там, шеф? Хэч еще не заканчивает, а я вспоминаю о Харре и Цзоне. Оба были вне экзоскелетов, и не совсем понятно, где находится сейчас. По крайней мере, я точно не отдавал приказа возвращаться в боевую броню. Хороший, сука, командир, катер с гранатометчиками, один из отрядов Сальдона. Харр, Сзон, где вы? Доложите. Мгновение и слышится уверенный голос самурая. Мы в экзоскелетах, Бротнада. Все в порядке. Выдохнув, кривлю губы в усмешке. В принципе, это и так было очевидно, просто дернуло беспокойство. Что странно, раньше такого не наблюдалось. А теперь то на море засматриваюсь, то риторические вопросы всерьез задаю. Еще и голова какая-то странная. Постоянная легкость. Напоминает эффект от первой порции алкоголя. Рявкает выстрел. Второй, третий, Уна. Они пытались открыть огонь. Оптика экзо приближает картинку, и я вижу в катере 2 трупа. Еще один, видимо, вывалился за борт. В живых остались 2 членов команды, но один занят управлением, спешно меняя курс, а второй совсем не горит желанием тянуться к гранатометам. Санра, на дно их. Раз мы все равно вступили в бой, не стоит отпускать противника целым. Плюс заодно лишим их нескольких единиц тяжелого оружия. Грохочет пулемет и катер дергается от попаданий. Я же понимаю, что сильно преувеличивал его прочность. Поток крупнокалиберных пуль не просто делает дыры в лодке. Шквал свинца разносит в клочья целый кусок борта, из-за чего противник начинает стремительно погружаться под воду. Удовлетворенно хмыкаю, но тут микрофоны улавливают глухой звук удара, а палуба под ногами трясется. Попадание. У нас пробоина. Это еще что такое? Какого лешего? Уна, доклад. Секунды 2 девушка ждет. Видимо, еще раз оценивает обстановку. В пределах видимости никого не наблюдаю. Взрыв был снизу. Возможно, атаковали с глубины. С глубины? Подводная лодка? Хотя, стоп. Вайс говорил что-то об экзоскелетах, которые способны плавать в море. Возможно, некоторые могут и погружаться. Впрочем, сначала запрашиваю доклад из первых уст. Хар, ситуация. Пробоина прямо в днище, у Эсама. Они пытаются поставить временную заплатку, но пока ничего не выходит. Дослушав его, озвучиваю следующий вопрос. Уна, сможешь обнаружить Экс под водой, если он там будет? Безусловно. Я уже все проверила. На глубине нет экзоскелетов. Ладно, значит, моя версия отпадает. Тем не менее, нас в любом случае кто-то атаковал. Первая мысль, сейчас перегруженная шхуна пойдет на дно. Вторая, экзы могут завязнуть, как только мы опустимся вниз. Не хотелось бы застрять там, постепенно расходуя кислород и в конце концов, задохнувшись. Угроза затопления выглядит вполне реальной, но к счастью команда, при помощи урана, все-таки ставит временную заплатку и мы продолжаем медленно идти к берегу. Начинает брезжить рассвет, Сальдан виден все лучше. Поэтому я могу хорошо рассмотреть фонтан земли и обломков, взметнувшийся вверх. Эхо от мощного взрыва расходится над водой, докатываясь до нас. Еще один, потом сразу три. Да что за дерьмо у них творится? И это после всего, что мне рассказывали о мирном образе жизни, который сохраняется тут на протяжении десятков лет. Рядом объявляется капитан, выскочивший из рубки. Мы меняем курс. Пойдем вдоль берега, пока не встретим подходящее место для ремонта. Извини, но в город мы сейчас заходить не будем. Опасно. Не успеваю прикинуть, что ему лучше ответить, как нос судна подбрасывает взрывом, а в стороны летят обломки корпуса. Глава 6. Подброшенное вверх судно, с грохотом опускается обратно в воду, поднимая фонтан и брызг. Капитан теряет равновесие и кубарем летит вниз. А я вспоминаю о Хэче, который как раз стоял в носовой части трюма. Хар, Хэч, Сзон, статус. В ответ слышится голос енота. Все живы. Хэча чуть потрепало, но цел. Какие приказы? Машинально бросаю взгляд в сторону берега. Если верить показаниям аппаратуры, до него еще около 2 километра. Далеко. Плюс, непонятно, какая здесь глубина. Но выбора у нас все равно нет, на этот раз судно не отделалось небольшой дырой. Солидная часть корпуса разнесена в клочья, рыбацкий транспорт быстро погружается под воду. Переходим в герметичный режим и прыгаем в море. На случай, если под водой не будет связи, зафиксируйте точку встречи. Подсвечиваю. Первым снизу вылетает Хэч, бросает взгляд в сторону берега, после чего молча прыгает за борт. На палубе показывается Хар. А в наушнике слышится голос якудза. «Ну как, слышите меня, есть связь?» Хмыкнув, подтверждаю. «Да, слышим тебя, все в норме». Хар скрывается за бортом и я наблюдаю за Цзоном, который на всякий случай фиксирует точку встречи и прыгает вниз. Следом уходит Санра Суной. Когда за борт отправляется Уран, слышу голос подбежавшей Кайвы, которая балансирует на палубе. «А мне что делать, где встречаемся, если я выберусь?» Момент раздумываю. Потом показываю рукой на высокое дерево, растущее почти на самом берегу. Если мы не зайдем в сам город, а будем поблизости, то стыкуемся около него. Сегодня вечером, либо найдешь нас в самом Сальдане. В метре от женщины стоит Эстер, так что ему инструкции решаю не дублировать. Вместо этого забрасываю штурмовой комплекс на точке крепления и выпрыгиваю за борт. Удар об воду, мельтешащая перед глазами взвесь. Быстро погружаюсь вниз, пытаясь осмотреться прямо в процессе. Отмечаю лучи света, которые виднеются ниже. Часть наших уже достигла дна. Тоже врубаю фонари. Пару наплечных, плюс еще 3 на корпусе. Эти раза в 2 мощнее. В прошлый раз я о них благополучно забыл. Ноги погружаются в ил, но за счет нахождения в воде, получается переставлять ноги, постепенно продвигаясь вперед. Связь, пусть и с перебоями, работает. А мы медленно и верно приближаемся к берегу. По крайней мере об этом говорят тактические системы Экза, которые успели зафиксировать направление. Идем к самой ближайшей точке, что возможно является не самой лучшей идеей. По той простой причине, что выберемся мы в районе бухты. Но альтернатива, забрать влево или вправо, чтобы срезать путь и выбраться на пустынном берегу, подальше от Сальдана. Но для такого, потребуется пройти не 2 километра, а больше 7, и сжечь массу энергии. Находясь на солидной глубине, экзы потребляют на максимуме. В целом, это не так критично. Но с другой стороны, нам все равно придется сунуться в Сальдан, если хотим найти транспорт. Либо топать до следующей станции, что займет несколько суток и даст возможность противнику подготовиться, а то и атаковать снова. Если раньше я не был уверен, стоит ли ждать от кого-то из местных подвоха, то теперь наличие врага является подтвержденным фактом. Поэтому бредем вперед, постепенно подбираясь к берегу. Критичных проблем не возникает, разве что Санри один раз требуется помощь, ее экс увязает в чем-то вроде ямки и девушка не может самостоятельно вытащить ногу. Слой воды над нашими головами постепенно становится все более тонким, а в какой-то момент сенсоры начинают улавливать звуки с поверхности. Сначала этим может похвастаться только Уна, пускающая звук на общий канал. Потом в дело вступают и системы наблюдения всех остальных членов отряда. Проблема появляется на самом финальном этапе, выйдя к самому берегу, я понимаю, почему бухта, собственно, является портом. Тут везде, сука, большая глубина, никакого пологого берега, по которому можно выйти на воздух. Над нами виднеются днища десятков судов. Впереди, отвесные стены обрыва. На момент возникает ступор, я даже подумываю о том, чтобы выйти из гавани и выбраться где-то рядом. Но тут он фиксирует косу с правой стороны. Своего рода барьер, который ограждает гавань. И судя по тому, что передает оптика ее экза, там глубина как раз постепенно становится мельче, можно без проблем выйти на берег. Меняем направление движения. Снова шагаем вперед, нарушая спокойствие рыпи, топча заросли бурых водорослей. Вот и подъем наверх. Шагаю дальше, постепенно становясь все ближе к воздуху. В какой-то момент, голова наконец покидает воду. Теперь я получаю обзор на Сальден, чем немедленно пользуюсь. И увиденное, мягко говоря, не нравится. Столбы дыма, звуки выстрелов, взрывы. Судя по вспыхивающим перестрелкам, местные активно расходуют столь ценные боеприпасы. Кто-то не пожалел даже взрывчатки, нанеся удар по своим соперникам. Экзоскелет уже наполовину вне воды, так что я наращиваю скорость. Тут идти стало легче, под ногами не песок, а галька, которая куда лучше держит вес брони. Выбравшись на относительно узкую косу, вижу с левой стороны Уну, а позади маячит фигуры всех остальных, выбирающихся из воды. Скоро весь отряд будет на суше. Вопрос только в том, как нам быть дальше. Кто из сражающихся сторон атаковал нас и как распознать врагов? Рявкает винтовка Уны, девушка стреляет, еще не полностью выйдя из воды. Сразу после этого валун рядом со мной раскалывается на две части, а тактическая система сигналит, подсвечиваю предполагаемое местонахождение стрелка. Надо сказать, его позиция обозначена весьма расплывчато, так что я отбиваю несколько коротких очередей и выпускаю осколочную гранату. Если не попаду, то хотя бы заставлю залечь. А вот зеленоволосая стреляет еще раз. Снова. Фиксирую активность. Еще двое снайперов. У них что-то тяжелое. А вот экзы совсем легкие. Последнее я и так понимаю. Разнести громадный камень на две части, с таким не каждая винтовка справится. Мгновение раздумываю, принимая решение. Потом выдаю команду. Уна, Санра, прикрытие. Хар, Хэчицзон, за мной. Задача – добраться до административного здания. Оттуда обеспечиваем прикрытие второй группы. План крайне простой, но ничего другого мне в голову не приходит. Не торчать же здесь под вражеским огнем, пытаясь опередить их в меткости. Да и расходовать на этих уродов ракеты тоже не хочется. Ведьма открывает огонь, выпускаю по крышам длинную очередь. А я срываюсь с места и мчусь вперед, на ходу оценивая обстановку. Судя по тому, что видно на правом фланге, финт с заградительным огнем сработал. Стрелки противника опасаются даже высунуться. Добегаю до окончания косы, перепрыгивая на землю. Тактическая система подсвечивает цели. Пятеро. На уровне второго этажа того самого административного здания, к которому мы направляемся. Если быть до конца точным, на террасе. Насколько я вижу, один как раз забрасывает себе на плечо гранатомет, а рядом второй пытается поставить снайперскую винтовку крупного калибра. Вскинув штурмовой комплекс, жму на спусковой крючок, выпуская несколько коротких очередей. Тактический процессор доводит ствол оружия. Сначала свинец сносит назад гранатометчика, а потом превращает в кровавые лохмотья голову снайпера. В конце добиваю оставшихся бойцов противника, которые пытаются скрыться внутри. Еще один рывок вперед и я останавливаюсь около сложенной груды ящиков. Не знаю, что в них, но на первый взгляд кажутся вполне серьезной защитой от свинца. Уна, Санра, вперед, ждем вас. Высунувшись, поднимаю ствол штурмового комплекса. Хэч сноровисто меняет комплектующие у своего, превращая его в снайперскую винтовку. Харр с Ураном следят за периметром, следя, чтобы никто не подобрался по земле. Правда, стрелять нам не приходится, то ли вражеские стрелки уже мертвы, то ли их напрягла наша огневая мощь, но в поле зрения этих парней однозначно нет. Когда девушки оказываются рядом, в голове созревает следующий шаг – добраться до городской застройки. Здесь мы вроде держим относительно неплохую позицию, но это только пока на нас не обратили пристального внимания. Выход из порта всего один. Возможно, есть другие варианты попасть за его периметр, но пока я наблюдаю только каменную стену, которую просто так не перемахнуть и не пробить ракетой, с другой стороны толща земли. Это второй минус, мы находимся в низине. Стоит кому-то в хорошем экзе и с подходящим вооружением оказаться наверху, как у нас начнутся проблемы. Пробиваемся к выходу. Первые мы с Харром, потом Уран, Хэчицзон, дальше Санра Суной. Вперед, вместе с самураем мчимся к воротам, которые ведут за пределы порта. По сравнению с островом, где мы появились, здесь пахнет самой настоящей цивилизацией. И встречают нас также, взрывами и снайперским огнем. Проскакиваем ворота, замирая около одного из зданий. Опять же, это не просто дом из бревен, щели между которыми заложены глиной, а настоящая каменная постройка на 3 этажа. Судя по внешнему виду, еще и многоквартирный. Остановившись на углу, веду взглядом. Пока фиксирую только пару безоружных гражданских, которые выглядывают из окон. Ничего опасного. Следом до нас добирается вторая группа, а потом и огневая поддержка. Где-то на другом конце города гулко ухает взрыв, вслед за которым вспыхивает активная стрельба. Я же пытаюсь понять, как действовать дальше. В конце концов определяюсь. Прорвемся к границе города и будем наблюдать за ситуацией. Если что, оттуда всегда можно уйти в лес. Но одновременно с этим, получится держать руку на пульсе событий. Отдаю приказ, и отряд бежит дальше по улице. Конечно, было бы неплохо добраться до зеленой зоны. Но она в самом центре Сальдена, с учетом идущих уличных боев, это слишком далеко. К тому же я пока не имею никакого представления, кто именно нам противостоит и какие у них ресурсы. Возможно, мы вообще попали в замес случайно, и это разборки между местными. А может оказаться и так, что наоборот, их зацепило стороной. Сложно. К тому же, если решим отсидеться в зеленой зоне, никто не помешает противнику организовать засады на выходе из нее, или просто оставить наблюдение с парой штурмовых групп поблизости. Рывком пересекаю улицу и останавливаюсь на углу. Следом мчится Харр. Мы отошли почти на 500 метров от порта, и пока не встретили врагов, в целом, неплохой расклад. Грохот взрыва за спиной. Успеваю обернуться и тут же лечу вниз, получив удар прямо в забрало шлема. Еще один. Сразу несколько. Ошеломленное сознание пытается обнаружить стрелков, чтобы накрыть их огнем. Бесполезно. Только спустя несколько секунд, понимаю, что меня сбило с ног камнями, а в наушнике что-то благим матом орет Хэч. Прислушиваюсь, параллельно пытаясь подняться. Грохот. Удар. На этот раз меня валит на асфальт лицом вниз. Глухие удары по спине и затылку. Что-то обрушивается на правую руку. Подавляю желание заполошно рвануть в сторону. На мне штурмовой экзоскелет. Он должен выдержать. Кстати, что там с телеметрией? Бросаю взгляд на цифры и диаграммы. Пока далеко от красной зоны. Шеф, Уну и Санру, к херам, завалило. Эти суки тут повсюду, зажали меня огнем. Что делать? Мимолетно удивляюсь, что не слышно Хара, а якудза уже повторяет. Что делать, шеф? Я один тут не справлюсь, этих уродов слишком много. А от зоны толку никакого. Прижался к стене и трясется. Сразу же доносится сдавленный голос толстяка. Так у меня оружие заблокировано. Что я сделаю? В голове щелкает какой-то тумблер, и она переключается в режим действия. Всем, кроме Хэчицзона, доложить статус, ситуация. Дожидаясь, пока ответит, оцениваю свой собственный расклад. Правая рука придавлена к земле, обе ноги тоже прижаты. Пытаюсь приподнять корпус, но судя по предупреждающему писку и перегрузке сервомоторов, это не самая лучшая мысль. Первым на связи появляется Харр. Я уже выбираюсь. Успел отскочить, засыпало не так сильно. Фиксирую двоих стрелков рядом, сейчас сниму. Потом отхожу к тебе, Хэч. Займу позицию на углу. Следом звучит голос Урана. Раскапываюсь. Все в норме. Теперь решает дать о себе знать Санра. Завалило плотно, но все не так критично. Экс держит. Правда, раскопаться сама не смогу. Еще секунду жду, но он и так и не слышно. Твою же, сука, дивизию. Уна, Уна, ответь, доложи ситуацию, разворачиваю данные нашей связки экзов, просматривая ее информацию. Черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, разрыв печени, дерьмо, ее экс самый легкий. При этом девушке пришлось принять на себя такой же удар, как ведьме. Рыкнув, шевелю левой рукой, которая попала в разрыв между двух обломков стены и может двигаться. Уперевшись, пытаюсь сдвинуть в сторону кусок кладки, который мешает мне повернуть голову. Когда получается, отдаю приказ. Хар, организуй огневой рубеж. Не дай этим ублюдкам подобраться к Санре и Уне. Как только я выберусь и отвлеку тварей, начинайте раскапывать их. Выдохнув, пускаю в ход правую руку, которой помогаю черепом. Упершись в обломок здания, толкаю его головой. Сзон, твои стволы разблокированы. Ударишь нам в спину, найду и заставлю жрать свои же пальцы, зажаренные, один за другим. Мозг под действием стресса несет какую-то колесицу, но в целом это вроде срабатывает. Наверное, по крайней мере сигналов от остальных о побеге инженера или стрельбе по своим, я не слышу. Сам я занят освобождением ног, что отнимает куда больше времени, не слишком удобно работать с нижними конечностями, если ты завален сверху грудой обломков. Наконец получаю возможность свободно двигать обеими ногами. Никаким освобождением, пока и не пахнет. Надо мной все такая же груда камней, но теперь у меня есть шанс. Отталкиваю один обломок, сразу же встречаю правой рукой другой, куда более тяжелый. Снова толкаю головой и получается отпихнуть его чуть в сторону, где он фиксируется. Поднимаюсь на колени, смещаю третий кусок стены, продвигаюсь еще дальше, вгрызаюсь в завал, пробивая себе путь к свободе. По пути слушая краткий доклад Хара, противник потерял 5 человек, но к ним только что подошло подкрепление с тяжелым оружием. Итого против нас не меньше 20 бойцов. В других обстоятельствах, я бы наверняка чуть задумался. 20 ублюдков в экзах и с опасным для нас калибром, это серьезно. Но сейчас в моей голове только образ Уны, которая истекает кровью под завалами. И вид своих людей, которые зажаты уродами, что подорвали несколько жилых зданий, лишь бы нас достать. Все, чего я сейчас хочу... Выбраться на свободу и заставить их страдать. Перед смертью, скрипя зубами, проталкиваюсь все выше. Уже видно просвет, где проглядывает небо. Обломки смещаются, едва не увлекая меня вниз, но я успеваю схватиться за большой кусок плиты перекрытия, удержавшись на месте. Отлично. Неожиданная лавина помогает. С правой стороны образовалось что-то вроде окна, в которое можно проскочить, оказавшись поверх громадной кучи развалин. Уран поврежден, у ЭСМа. У них крупный калибр и гранатометы. Осторожнее, суки. Грязные сучьи выродки. Какого хера они вообще нас атакуют? Держитесь. Я скоро. Оружие. Мне нужен ствол. Только теперь до мозга доходит, что штурмовой комплекс остался где-то внизу. Все, что у меня имеется, дробовик и холодное оружие. Твою мать. Рыкнув, встряхиваю головой. Хер с ним. Я же все равно не собирался перестрелять их всех с одной позиции. Сжав зубы, подтягиваюсь на руках, группируюсь. Согнув ноги, упираюсь ими в кусок плиты, а потом выстреливаю свое тело в сторону окна. Глава 7. Вылетаю на кусок плиты, прокатываясь по нему. Пытаюсь за что-то ухватиться, но не успеваю и слетаю, рухнув на обломки дома. К лучшему, на площадке, где я только что был, ухает взрыв. Утыкаюсь в крупный блок кладки и, оттолкнувшись от него, бросаюсь вправо. Наконец, получается выпрямиться. Прыгаю, перемахнув через несколько метров. На внешнем стекле шлема змеятся тонкие трещинки, а тактическая система подсвечивает цели. Сразу 5, нет, 7. Твою, сука, мать. Прыжок. Пули молотит по обломкам. Когда делаю рывок вниз, сразу несколько бьет в корпус, едва не опрокидывая меня на спину. Грудную клетку ломит от боли. К счастью, выходит удержаться на ногах, мчусь к стене ближайшего здания. Его тоже покорежило взрывом, но дом хотя бы устоял. Ближайшие стрелки противника совсем рядом. Один на углу этого же дома, этот ублюдок и вогнал очередь в мой экс. Если бы его сразу не заткнул ответным огнем кто-то из наших, то, боюсь, вторую очередь, он бы уложил уже в стекло. Или просто добавил гранату. Плюс еще один противник на крыше соседнего дома. Сам я его не вижу, но экс фиксирует цель и настойчиво мне об этом сигналит. Влетая за угол частично разрушенного здания, не останавливаясь, продолжаю бежать вперед, на ходу вытаскивая ручную гранату. Сейчас это единственное, чем можно гарантированно поразить противников на расстоянии. Притормозив перед поворотом, забрасываю за него гранату. Сразу же достаю еще одну и как только грохает взрыв, бросаюсь вперед. Пусто. Зато на углу крыши соседнего дома появляется фигура, опускающая ствол оружия. На автомате запускаю свой снаряд в полет. Само собой, ублюдок опускает оружие быстрее, но сбивается, пули проходят мимо, ударяя в асфальт, а стрелок бросается назад, исчезая из виду. Взрыв. А навстречу мне высовывается ствол оружия. Обхватываю его пальцами правой руки, отводя в сторону. Порция свинца уходит в сторону. Рывок на себя. Из-за угла вываливается мужик в легком экзоскелете, с хрустом пробивает броню. Возвращаю сталь на место, сразу же перехватывая трофейный ствол. Калибр странный, навскидку не 12,7, а меньше, но все равно около 10. Этим уродам должно хватить. Вскрываю один из отсеков в районе пояса и разживаюсь двумя запасными магазинами. Хорошо, теперь дальше. Вытащить две гранаты, забросить на крышу, теперь вокруг дома, и третью в переулок. Как только падает, оттуда ошпаренной ласточкой выскакивает боец в экзе. Вгоняю длинную очередь ему в голову. Мало, слишком низкий темп. Парни еще не могут начать работу. На крыше соседней трехэтажки мелькает силуэт. Бросок в сторону. Выстрел. Отбиваю длинную очередь. Бросаю гранату. Не дожидаясь взрыва, бегу вперед. Еще одну гранату в проем между домами. Другую за угол. Хар, сбрось картинку. Отметь цели. До мозга наконец доходит, что я не использую свое основное преимущество. Спустя мгновение самурай отправляет запрошенные данные, изображение с пометками тактической системы Экза. Вижу троих стрелков на крышах, плюс еще пятерку на земле. Остальные, судя по всему, в движении. Совместить присланную картинку со своими данными. Вот и ближайшая ко мне позиция. Влетаю в проем между двумя зданиями и снова пускаю в ход гранату. На этот раз, подождав несколько секунд после ее активации, сразу после взрыва, показываюсь из-за угла, всаживаю по короткой очереди в каждое из тел, начинаю двигаться к следующей, но тут кто-то накрывает огнем сзади. Из автоматики, броня выдерживает, но ощущения не самые приятные, как будто по твоей спине разом бьют десятки молотков. Крутнуться вправо, с разворотом, вжать спусковой крючок, ублюдок отшатывается назад, едва не падая, но его экс тоже держит попадание, он явно лучше предыдущих. Веду стволом оружия, позволяя тактическому процессору самостоятельно довести ствол. Очередь. Еще одна, третья. Первые две принимают на себя бронестекло. Последняя превращает череп противника в мешанину из осколков костей, крови и плоти. Хорошо, но все равно недостаточно. Скольких я уложил? Человек 7-8. Харр сообщал о 20 противниках. Решение приходит спонтанно. Заметив на внешней стене ближайшего дома большие стальные перекладины, бросаюсь к ним. На задворках сознания мелькает удивление, зачем местным лестница, по которой на крышу можно подняться только в экзе, но оно сразу растворяется среди куда более сильных эмоций. Оказавшись наверху, срываю оружие с точек крепления и кручу головой. Сразу же отбиваю очередь в морду ублюдку, что держит позицию через две крыши от меня. Правда, он стреляет одновременно со мной. Тупая боль от удара, крутнувшийся перед глазами мир. Едва не впечатываюсь лицом в камень, но успеваю выставить левую руку, которая принимает удар на себя. Сразу же пытаюсь подняться, оказавшись на ногах, но тело ведет в сторону, едва не падаю снова. Это ублюдок повредил экс, с трудом удержав равновесие, наклоняюсь за оружием, чтобы через секунду дико завыть от боли. Машинально скашиваю глаза на телеметрию. Правое плечо. Выродок достал меня. Бронебойной пулей крупного калибра, которая прошила броню и пусть потеряли большую часть убойной силы, но смогла превратить кусок моего тела в крошево, кость в клочья. Объемного куска мышц больше не существует. Правая рука не работоспособна. Я не подыхаю от боли только за счет автоматически введенного обезбола. Он же заставляет мир перед глазами кружиться. Пули бьют по крыше рядом со мной. Смещаюсь в сторону, распластываясь на поверхности, а в наушнике слышится голос Хара. «Надо отступать, Уэсама, у тебя ранение. Оттащим урана, найдем место, где вас оставить, а потом с Хачем вернемся за нашими». «Оставить? Он что, уже списал меня со счетов?» Веду взглядом по внутреннему стеклу шлема, выбирая нужные опции. «Будь эта модель попроще, мне и правда пришлось бы отступать, если вообще вышло выжить. Но эта навороченная хреновина оставляет определенные опции. Первое, переключить правую руку на удаленное управление. Как только подтверждаю, тело сдавливает со всех сторон, а позвоночник пронзает болью. Перед глазами все плывет, в голове пульсирует кровь. Но теперь я могу двигать раненой конечностью, вернее, рукой экзоскелета. Моя собственная будет обколота обезболивающими и заморожена, а управление производится за счет игл, которые только что вошли в позвоночник, чтобы иметь возможность улавливать сигналы нервной системы. Скрипя зубами, выбираю максимально допустимый объем стимуляторов. Без боевой химии я сейчас смогу максимум подняться на ноги. Чувствую уколы, которые после попадания вражеской пули совсем не кажутся больными, а через мгновение по телу прокатывается волна бодрости. И еще одна, вкупе с зашкаливающим чувством эйфории и железобетонной уверенностью в себе, на которую накладывается ощущение куража, скрежет металла. В поле зрения внезапно появляются чужие ноги. Какой-то ублюдок только что перепрыгнул сюда с соседней крыши. До меня только сейчас доходит, что в наушнике уже давно что-то орет Харр. По-хорошему надо ответить, но сознание разом переключается на противника, который вышел на близкую дистанцию. Сам он шагает ко мне, подходя почти вплотную. Шлем повернут в его сторону, так что я вижу нижнюю часть экза. Плюс, тень от винтовки. Вот она направлена мне в голову, теперь куда-то в область спины. А сейчас он, судя по всему, поворачивается в сторону. Повернуть левую руку, выбросить стилет. Сталь вонзается ублюдку в бедро, прошивая ногу насквозь. Теперь крутнуться, выдернуть оружие и ударить ногами. Ступни впечатываются точно в колени ошеломленного ублюдка, который даже не пытается пустить в дело винтовку. А спустя секунду я вгоняю стилет прямо в стекло его шлема, пробивая череп. Обхватив пальцами ствол винтовки, вырываю ее из руки противника. К сознанию наконец пробивается голос Хара. Нас зажали. Еще две группы с разных сторон. Не могу тебя прикрыть. Выбирайся, Уэсама. Выбирайся оттуда.